Кто тебе этот твой горец? Друг, брат, сват? Кто? Никто, снова покорно отвечает Никита. Ну да к чего же ты выскочил? Да больно уж страшный он, этот старик. Ага, значит, испугался. Страшно стало, да? Да нет, не страшно, оправдывается Никита. Не страшно. Жалко. Кто его такого на квартиру-то пустит? Если бы вы его видели. Глаза вроде наружу выскочили. На горле вот такой шишак и дышит, как паровоз. Да это же типичные признаки базедовой болезни, уверенно заключает Михась. Заболевание щитовидной железы. По латыни? Да ладно тебе, профессор, со своей латынью, обрывает его Митяй. Не в том дело, кто чем болеет. Он никакого права не имел. Тайну нашу выдал. Теперь все, тютю, нет у нас нашей баньки. Своими ручками отдаем. Да еще извольте прежде прибрать, отремонтировать. И правильно, не могли раньше порядок навести, вступает в разговор до того молчавшая Анка. Как вам только не противно тут было? Тебя не спросили. Ну, они спросили, так и не возмущайтесь. Работайте и работайте. Стены давай вон, Маш. А то Ника из раствора уж, наверное, гоголь-моголь сделал. Стены-то зачем? Вот каменку помажем, да и ладно. Надорвался уже, да? Да я-то не надорвусь, уже спокойнее говорит Митяй. Я-то ничего. А вот ты надорвешься, это уж точно. В своем доме тебе мало работы, что ли? В этот еще впряглась. Сильно тебе надо? «Ну, хватит вам!» — умоляюще просит Михась. «Чего взялись в самом деле?» «Да обидно, ей-богу! В честь чего, спрашивается, отдаем неизвестно кому нашу баньку. Теперь местечка своего не будет, ни собраться, ни поговорить негде. Да если уж на то пошло, я давно мог бы своего постояльца сюда выселить, на глазах бы хоть не маячил». «Ага, вот оно что!» — вроде даже обрадовалась Анка. «Вот, значит, в чем дело!» Обидно, что сам не догадался, куда спровадить квартиранта. Он тебе прямо как бельмо в глазу. Угла в своем доме пожалел. Я пожалел? Чуть раскосые черные глаза Митяя светлеют. Это я пожалел? Да если бы он как человек-то... Ладно, отрубает Анка. Мы с тобой уж 100 раз ругались из-за этого. Что еще-то начинать? Разговор сейчас не про вашего постояльца, а про деда, который с Кавказа. Да что ты знаешь-то про этого деда? Ты и видеть его не видела, и знать не знаешь. Видеть не видела, соглашается Анка, а вот знать кое-что знаю. Да что ты можешь знать, если с человеком-то не знакома? А иногда и знакомиться не обязательно. Я вот хорошо помню, как мы с мамой похоронку получили. Одну. А он, этот старик, получил их 4. Что? Осколок стекла, которым Михась пытался закрыть дыру в оконце, выскальзывает у него из рук. «Что ты говоришь, Анка?» «Сколько похоронок?» Митяй вдруг начинает заикаться. «Сколько?» 4. Трудно проговаривает Анка, будто каждый звук этого слова колет или жжет. 4. 3, Анка, поправляет ее Никита, но она будто его и не слышит. И из этих 4 похоронок 3 он получил сразу в один день. В один день он получил 2, снова подает голос Никита. «Отстань, Ника!» — сердится Анка. «Я все знаю». «Ну ведь...» «Тогда рассказывай сам». Анка замолкает. «Нет-нет, давай ты!» — пугается Никита. «Я ведь не умею». «Тогда и молчи». «Ну так вот». И Анка начинает рассказывать. Так, как умеет только она. Если на нее в это время не смотреть, а только слушать, то подумаешь, что она не сама по себе говорит, а читает по книге. Да еще и не в каждой книжке напишут так складно. Даже Анкин голос, обычно жиденький и плоский, когда она начинает рассказывать, густеет, становится выразительным, многозвучным. Ну так вот, высоко в горах Кавказа, у самых его снежных вершин, затерялся небольшой аул горцев. У самых вершин люди жить не могут, там сильно разреженный воздух, возражает всегда все знающий Михась, но тут же поспешно замолкает под презрительным Анкиным взглядом. «А в том далеком маленьком ауле, — продолжает Анка, — не смыкая глаз, днем и ночью старые родители ждут весточки от своих детей. 4 у них сыновей, и все 4 храбро сражаются с фашистами. Домой сыновья пишут короткие нежные письма. Эти весточки с фронта — единственная отрада для матери и отца. Как ждут они каждый день почтальона, и как радуются ему всегда. Но вот все реже стал заходить добрый почтальон в дом стариков. И однажды пришел он во всем черном и подал им вместо сыновнего письма страшную казенную бумагу. В тот день узнали родители, что не стало у них старшего сына. А через неделю снова в маленькую саклю зашел человек в черном. И вынул он на этот раз уже не одну, а сразу две казенные бумаги. Еще двух сыновей загубила проклятая война. Только глянула на похоронки мать и упала замертво. Не выдержало ее материнское сердце. «Ну вот, а теперь считай, сколько в тот день похоронок получил старик», — говорит Анка Никите своим всегдашним, блеклым, буднично-невыразительным голосом. «Или, по-твоему, только та похоронка, которая по почте пришла?» Никита ничего не отвечает, только просительно смотрит на Анку. «Продолжай». И снова голос ее густеет, становится совсем не Анкиным. И померкло солнце над осиротевшим стариком. Ясный день превратился в черную ночь. Закрыл он глаза и сам решил умереть. И обязательно бы умер. Но на другой день тот же почтальон принес ему письмо из далекой снежной Сибири. Младший сын писал, что после тяжелого ранения лежит в госпитале, что, наверное, выпишут его скоро, но он очень слаб и вряд ли сможет добраться домой один. И тогда старик собрал последние свои силы, продал все, что у него было, и отправился в незнакомую далекую Сибирь. Долгой и трудной была его дорога, отняла она почти все деньги и силы старика. Но он все же добрался и встретился со своим сыном. Анка замолкает, оглядывает мальчишек, которые слушают ее, затаившись и забыв про работу. И снова она переключается на свой обычный голос. А между прочим, некоторым для этого старика жалко баньку брошенную, ничейную. Прибрать в ней не хотят, переломиться боятся. «Анка, ну зачем ты так?» — в голосе Михася слезы. «Но ведь я не знал, ну и Богу ничего не знал. А ты тоже, хорош!» — набрасывается Митяй на Никиту. «Что ты тут болтал-то? Глаза, шишак, страшный. Нашел, что сказать о человеке? Эх ты!» Но Никита, кажется, и не слышит Митяя. Он изумленно смотрит на Анку. Ведь это же он сам пересказал ей слова старика. Но ведь там и слов-то было. Трое сыновей погибли, две похоронки пришли в один день, жена умерла. А он вот приехал сюда, чтобы взять из госпиталя последнего четвертого сына. Откуда же Анка узнала все так подробно? От кого? Когда успела? Никита хочет спросить ее об этом, но у него почему-то свело скулы, и слова не выговариваются. И сама Анка почему-то расплывается, будто ее застит дым. А ведь вроде и прямь дым откуда-то. Вот и Михась глаза рукавом трет. «Ну ладно, мальчишки, все, я побежала», — подхватывается Анка. «Вы тут сами поглядите, что надо приколотить да подладить, а мыть ничего не мойте. Я после прибегу, сама тут все выскоблю». И она выскакивает из баньки. А мальчишки снова принимаются за работу. Только работают теперь молча, стараясь не смотреть друг на друга. «Никита! Никитка Ирод! Где тебя опять холера носит?» Голос матери повсегдашнему сердит. И Никита, даже не попрощавшись с друзьями, стремглав мчится домой. Мать встречает, как и следовало ожидать. «Ни стыда, ни совести в тебе! Мне на дежурство бежать, малых пора укладывать, а в доме дел не в проворот. А он ровно барин какой, разгуливает. Ты погляди, бабушка уже и схвосталась совсем тут с ребятишками». «Да что ты, Ирочка, что ты такое говоришь?» — пугается бабушка, не привыкшая, чтобы ее жалели. «Чего это такое придумываешь? Свои же ребятишки-то не чужие, рук не оттянут. Да и помаленьку я, потихоньку». «Ладно уж тебе потихоньку», — отмахивается от бабули мать и снова набрасывается на сына. «Чего стал? Помой вон выплесни, дров на завтра принеси, воды в кадушке осталось на донышке. Ох, горе мое горькое!» Ругается мать по привычке, не отвлекаясь от дел. Попутно она успевает поддать Никите, снять с горшка Женьку, отставить с плиты согретую похлебку и еще сделать множество разных дел. «Я не знал, что тебе на дежурство», — оправдывается Никита. «Ты же только утром сменилась. Что тебя оставят каждый день, прям без передыху?» «Соображать надо. Да я каждое дежурство сама выпрашиваю. За него платят. Коли в доме 5 ртов, да только 2 рабочих руки, тут уж не до передыху. Это тебе все равно, есть что в доме или нет. Это тебе, лишь бы разгуливать.